Камино, номер 1914. Юка Камино, не отрываясь, следит за клавиатурой, лежащей на круглом столе в номере 1914. Ее лицо кажется настолько серьезным и сосредоточенным, что Коко, оторвавшись от работы, пытается ее отвлечь. «Я сказала, что хорошо разбираюсь в этом, но каких-то 10 лет назад совсем не умела пользоваться компьютером». «Да?» «Прочитала штук 50 справочников, так и училась». Даже уверенному пользователю персонального компьютера все же далеко до ее хакерских приемов. «Мой сын играет в бейсбол. Он питчер». По-английски «подающий». В бейсболе игрок, который бросает мяч с питчерской горки к дому, где его ловит кетчер и пытается отбить бьющий. Ключевая фигура в обороне любой команды. «Питчер?» — переспрашивает Камино, не понимая, почему Коко заговорила о бейсболе. «Да, в профессиональной лиге». «Профессионал? Кто именно?» «Извини, договор о неразглашении». Немного подумав, Юка Камино решает, что это шутка. Она не может до конца доверять Коко. «Есть бейсбольные игры на приставках, знаешь? Игры для домашних приставок и портативных устройств». Да». «Так вот, я как-то решила поиграть в такую с командой моего сына. Он, конечно, был одним из стартовых персонажей. Изучив данные обо всех игроках команды, я была сильно удивлена. Характеристика контроля моего сына была оценена на «Е». Кажется, «А» — это лучший показатель, выходит «Е» — худший. В общем, они посчитали, что мой сын не контролирует траекторию мяча во время броска». «А на самом деле?» «Ну, это не совсем так. Да, контроль у него не очень, он иногда мажет, но я бы поставила ему в худшем случае «Д». Юка Камино заключает, что все дело в личном отношении. «Я поговорила с человеком, который был хорошо знаком с этой игрой, и он рассказал мне, что существует специальная база данных по каждому игроку, к которой обращаются разработчики. В тот момент я понятия не имела, что такое база данных, но поняла, что где-то в этой базе у моего сына напротив характеристики контроль стоит неудовлетворительная оценка «Е». «Да уж». «Так почему бы просто не переписать эту базу данных? Такой была моя первая мысль. Поблизости открылся компьютерный класс, где проводились занятия для таких старушек, как я. Там я обучилась азам компьютерной грамотности, а потом купила несколько книг. Я старалась изо всех сил, повторяя, что делаю это все ради сына, но со временем все больше увлекалась программированием. Возможно, потому что у меня была к этому определенная склонность. Упорство. Только упорство. А еще у меня было достаточно времени. Я изучала все больше информации и работала ночами напролет, чтобы освоить навыки работы с интернетом. Правду говорят, учиться никогда не поздно». Юка Камино не знает, правдив ли этот рассказ. Возможно, Коко рассказал ей выдуманную историю, чтобы снять напряжение. Камино не стала спрашивать, удалось ли ей изменить характеристики сына в базе данных. «Я стала брать разные задания, желая применить свои навыки, чтобы помочь другим, и люди стали все чаще ко мне обращаться. А потом муж влез в долги, и чтобы расплатиться, я начала соглашаться на опасную работу. Поверь, это страшная вещь. Стоит однажды ввязаться, и уже не сможешь выбраться. Я попадала в ужасные передряги. Жизнь действительно тяжелая штука». Юка Камино улыбается мысли о том, что Коко пошла на жертвы ради своего сына, но все еще не может представить, как та дошла до работы по консультированию и помощи людям, желавшим скрыться и начать жизнь заново. «У Камино Тян превосходная память. Может, тебе тоже подойдет работа, связанная с компьютерами? Разгадывание шифров или что-то подобное?» «Даже и не знаю», — неуверенно отвечает Камино. Думаю, я могу запоминать схемы и списки, но для разгадывания шифров нужен прилив вдохновения. У меня нет таких способностей». «Понятно». Инуи-сан тоже был разочарован. «Я могу расшифровывать только вертикальные коды». «Вертикальные коды? А, это когда складываешь буквы всех слов в начале каждой строчки, и получается предложение?» Инуи-сан смеялся надо мной, называя бесполезным сокровищем. Говорил, что я ни для чего не гожусь. «Неприятно должно быть. Он думает, что людей можно использовать как какие-нибудь инструменты». «И правда», — отвечает Юка Камино, стараясь не выказывать недовольства. Коко смотрит на нее с сочувствием. В конце концов, ее действительно заставили запомнить важные пароли, решив потом расправиться с ней. Она не будет покрывать Инуи, как какая-нибудь жертва жестокого мужа, пытающаяся доказать, что он совсем неплохой парень. «Никогда не знаешь, что у людей внутри», — продолжает Коко. «Например, парнишка, что без конца нажимает на кнопку затвора, фотографируя милую кошечку. Со стороны кажется, что это просто парень, который очень любит кошек». «А это не так?» «Я подошла к нему, чтобы расспросить, и он с блеском в глазах ответил мне, что ему интересно, может ли вспышка серьезно ослепить кого-то?» Юка Камино замечает, как исказилось лицо женщины. «Что он имел в виду?» «Похоже, он хотел знать, можно ли напасть на кого-то, используя вспышку». «О, нет». «Понимаю. Улыбающийся человек, фотографирующий кошек, может оказаться чудовищем, если заглянуть ему внутрь. Кстати...» «Что?» «Это был Инуи, парень, что фотографировал кошку. Он представился, когда я подошла. Сперва я подумала, что это просто шутка, но до меня дошли ужасные слухи. Теперь я понимаю, что он не шутил». Юка Камино молчит в растерянности. Ее работу с Инуи нельзя было назвать счастливыми деньками, но ее жизнь была спокойнее, чем до встречи с ним. Бывало, она даже смеялась, наслаждаясь общением с Инуи. Она прекрасно знала, что большинство его дел противоречит закону, но не считала его самого таким уж плохим человеком. Теперь все перевернулось с ног на голову. Вот всегда так. Юка Камино больше всего хочет поскорее исчезнуть, но ее внутренний голос протестует, не согласный покорно подчиниться обстоятельствам. Как же обидно исчезать вот так.